Предисловие автора. Поскольку вышеприведенная шахматная задача повергла в недоумение некоторых слушателей, автор считает нужным пояснить, что каждый ход сам по себе совершается в ней в полном соответствии с правилами игры. Лишь чередование ходов белых и черных, возможно, не так четко соблюдается, как следовало бы, а выражение «тренировка королев» всего-навсего означает, что королевы занимают места на тронах во время званого обеда. Тем не менее, шах королю белых на шестом ходу, конное сражение на седьмом и окончательный проигрыш черных могут быть прослежены любым, кто даст себе труд расставить фигуры и произвести указанные ходы. Мой юный дружок, твое детство прекрасно. И полон твой мир чудесами. Пусть годы текут непреложно и властно, пол жизни кладя между нами. Но как благодарно твой взор загорится, когда я тебе подарю небылицу. И пусть я не знал, как смеешься ты сразу, от смеха цветком расцветая. И пусть обо мне ты не вспомнишь ни разу, мой юный дружок, подрастая. И пусть наша встреча недолго продлится, была бы ты рада моей небылице. Она начиналась, как летняя шалость, и все это давняя давность, как присказка к счету, чтобы весел полету придать соразмерность и плавность. И в памяти жив еще плеск их согласный, и годы стирали его понапрасну. Садись же и слушай о странствиях дальних, они целый вечер продлятся, покуда тебе в эту скучную спальню еще не велят отправляться. Мы, дети постарше, дружок мой, и что-то, нам тоже ложиться в постель неохота. За окнами холод, и с посвистом длинным бушует метель по соседству, а здесь, перед пышущим алым камином, гнездо беззаботного детства. Слова обладают волшебную властью, и ты не услышишь, как воет ненастье. Пусть даже к рассказу на миг прикоснется нечаянно дымка печали, по лету, которая к нам не вернется, по дням, что давно отзвучали. Но буря напрасно за окнами злится, не тронуть ей нашу с тобой небылицу.